Что, клеймо? Я покрутил весьма увесистый флакончик в руках и действительно увидел на нем странную загогулину. Значит, эти зелья где-то производятся, неужели монстры сами их делают? Вопросов было больше, чем ответов. Но мои раздумья прервал требовательный мужской возглас и уставившийся в мою сторону палец серой латной перчатки. Положи все это на землю немедленно. Я поднял глаза на рыцаря ордена, и мои брови нахмурились. Это с хрена ли? Все добытое с монстров бездны принадлежит ордену хранителей, так как может представлять опасность. Я покачал головой. Что в бою взято, то свято. Ты подчинишься сам, или я тебя заставлю. Возмутился страж, обнажая свой меч. Я ехидно оскалился и залпом осушил флакон с зельем. Ну, попробуй. Я его профильтрую пока. Заберешь через пару часиков в выгребной яме. Для меня стало наслаждением первоначальная оторопь рыцаря, вызванная такой наглостью. После чего она сменилась возмущением и гневом. Ты, да как ты смеешь, раб? Рыцарь не совладал с собой и ринулся на меня, выставив вперед свой щит и занося меч для удара. Я блокировал взмах его оружия обухами костяных клинков и со всей силы ударил его в щит прямым ударом ноги, в простонародье тайского населения именуемым как фронт-кик. Видимо, возросшая сила также имела свой эффект, потому что мужчина пошатнулся, а я лишь вновь почувствовал нахлынувшую злость. Я со всей силы рванул его щит на себя, и рыцарь остался лишь с мечом. «Тебя за это казнят», едва ли не дрожащим голосом возмутился он. «Ну, иди пожалуйся мамочке, пусть она тебя пожалеет». Как же, оказывается, все-таки легко вывести из себя неискушенных троллингом благородных воинов. Страж ринулся в безрассудную атаку, замахиваясь своим мечом, а я бросил в него его же щит и перехватил костяные клинки, болтавшиеся на темляках. Рыцарь отбил летящий в него снаряд, но мой встречный рывок застал его врасплох. Как коршун я налетел на него в прыжке и толкнул сразу двумя ногами, заставив упасть. Мы оба лежали на земле, но на мне было гораздо меньше железа, и я намного быстрее поднялся на ноги, прыгнув на своего противника. Пришло время опробовать костяные скимитары и их пробивную способность. Не жалея режущей кромки мечей, я начал наносить широкие размашистые удары по броне рыцаря. Первый удар со звоном соскользнул с его нагрудника. Второй наткнулся на ребра жесткости его шлема. Не знаю, какой редкости была его броня, но вот третий взмах оставил внушительное рассечение на его наплечнике, вызвав обильное кровотечение и сдавленный стон. Запах крови лишь раззадорил мое остервенение, и я принялся самозабвенно кромсать надменного врага. Почти каждый третий мой взмах вскрывал его броню, постепенно увеличивая лужу крови под нами. И кровь эта, вопреки традиции, была не моя. Когда страж перестал оказывать хоть какое-то сопротивление, я пришел в себя и, тяжело дыша, поднял свой взгляд. Последний матриарх уже был мертв, и силы стражей постепенно добивали остатки суккубов. Но сейчас меня заботило не это. Вокруг меня в боевой стойке встал отряд рыцарей, во главе с самим командиром, тем самым бородатым воином, и вид у них был довольно зловещий. Я выпрямился и взглянул на свои новые клинки. Блин, а ведь кромку-то попортил. Глава 6. Вперед и в бездну. Вырубивший меня удар в затылок был стремительным. И если в прошлый раз я очнулся в относительно удобной больничной койке, то теперь окружающий меня антураж был не самым оптимистичным. Сырые каменные стены тюремной камеры где-то в подземелье навевали уныние, а решетка, выходящая на еле-еле освещаемый коридор, не показывала ничего интересного. Я поднялся на твердой деревянной шконке и обнаружил себя в одних драных штанах. Даже сапоги забрали. Ну, хотя бы вылечили, отметил я про себя, хотя голова еще немного побаливала. Я подошел к решетке и оперся на нее руками, размышляя о своей судьбе. По всему выходило, что моя казнь неизбежна. Но сейчас я пожалел только об отсутствии сигарет. «Ну что, допрыгался?» – спросил я сам себя. «Допрыгался. Ты же знал, к чему это все приведет в конечном итоге». «Знал. Но я ни о чем не жалею. Ты сидишь в сырой камере в ожидании смерти и ни о чем не жалеешь? Ни о чем. Зато я почувствовал, что такое настоящая свобода. Без нужды кланяться и терпеть. И даже один такой прожитый день стоит смеха палача. Ты так говоришь лишь потому, что тебе не было за что жить, скорее всего, но имеем, что имеем. Я бы все равно рано или поздно взорвался. Это место, этот мир, что-то меняет меня. Балу испугался именно этого. Я же устал жить в страхе. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем дверь коридора скрипнула, пропустив в это царство темноты тусклый лучик света. К моей камере подошли трое стражей, к стене, живо. Я подчинился, и меня заковали в кандалы, после чего накинули на голову мешок. Ну, вот и все, скоро конец, с каким-то облегчением подумал я. Однако я думал, что ад закончился, но он, в свою очередь, и не думал начинаться, потому что вели меня долго, после чего посадили в какую-то телегу, и мы еще продолжительное время куда-то ехали, отбивая мне бока твердыми досками транспортного средства. Наконец, меня грубо вытолкали и поставили на землю. Когда с меня сняли мешок, я был даже несколько удивлен тому масштабу представления, центральной персоной которого я должен был являться. Ну, понятно, что моя смерть должна быть в назидание всем ученикам, но присутствие здесь самого верховного пердуна Маркала меня несколько удивило, да и все собравшиеся выглядели не как пришедшие для веселого представления. Все были в полном снаряжении и с мешками за спиной, как будто собирались куда-то в поход. Кроме них здесь было сразу несколько отрядов стражей и хранителей. В этом мире я еще никогда не видел такое количество народа в одном месте. Ну, разве что вчера при нападении монстров. Происходило все у подножия храма, и я, наконец, смог воочию узреть его колоссальную величину. Казалось, что черная пирамида попирает само небо, как и раньше отвечавшие ей ударами молний. К моему удивлению, на меня практически никто не обращал внимания. Все внимательно слушали главного хранителя, который, похоже, вновь читал по бумажке. Наконец, пришел этот день. Сегодня наши призванные герои отправятся в свой первый поход в саму бездну. Пусть руки ваши будут крепки, а разум чист, когда вы столкнетесь со всеми ее ужасами. Но не стоит бояться. Когда вы там окажетесь, будет организован безопасный аванпост, откуда вы сможете совершать вылазки для обучения, улучшения навыков и сбора ресурсов. Однако он сделал драматическую паузу. Бездна требует жертву. Без нее сей поход будет крайне опасным и сложным. На экспедицию хлынет невообразимый поток тварей, а портал может повести себя непредсказуемо, забросив отдельные отряды в случайные места. Что это за жертва, спросите вы. Как бы мне ни прискорбно было это говорить, но это должен быть один из вас. По рядам землян прошло волнение, и старик сделал паузу, позволяя осмыслить сказанное им. Да, вы все правильно поняли. Лучше всего, когда человек сам добровольно жертвует собой ради других. Это утихомиривает бездну лучше всего, и весь поход становится намного безопаснее. Подумайте, кто-нибудь готов принести себя в жертву ради друзей и братьев по оружию? Его взгляд украдкой мазанул по мне, заставив меня недоуменно скривиться. Ты че, старый, попутал, да черта с два. Едва не сплюнул я на землю, но оставил свои мысли при себе. Маркал с недовольством покосился на стоящего неподалеку от него Игоса и продолжил. Также бездна может принять эту жертву, которую выберете вы коллективно, того, кто может представлять опасность для товарищей и для всей экспедиции, самого недостойного и самого непредсказуемого. Вот тут уже все взгляды устремились ко мне, и я едва не заржал от осознания. Так вот для чего это все было, вот почему меня не убили на месте. Меня собираются принести на заклание, как барана. Также меня начал грызть червячок сомнений. А с чего вдруг Маркал запретил меня казнить изначально, после смерти Крашеного? Есть предложение? Спросил верховный маг у толпы землян. Повисла напряженная тишина. Все понимали, к чему все идет, и кто первый претендент на смерть. Но моральные нормы земли все еще имели вес в головах призванных. Но, видимо, не у всех. Деменс вышла вперед Зина, произнося мое имя. Через секунду возле нее встал Твиба. Деменс. После этого, как по команде, по одному начали выходить почти все мои товарищи по школе силы. Были среди них те, с кем у меня был реальный конфликт, как, например, теперь уже одноглазый краб, напавший на меня ночью. Но большинство из них просто следовали стадному инстинкту, радуясь, что принесут в жертву не их. Следом к Зине присоединились ученики школы ловкости, наверняка, точащие на меня зуб за всеобщего любимчика Каспера. Естественно, первая из них была Ти. Она бросила на меня на удивление даже слегка печальный взгляд, но это не помешало ей назвать мое имя. Больше всех колебались маги и мудрецы, но даже им было за что меня недолюбливать. Как минимум, за Балу. Лишь один человек не пошел на поводу у стада, а скопешила от происходящего и неверящим взглядом смотрела в спины отдаляющихся товарищей. Когда она осталась стоять на своем месте одна, ее прорвало. «Да как вы можете? Это бесчеловечно. Что же вы за люди такие?» Она впала в самую настоящую истерику, и мое сердце впервые сжалось за сегодня. Как бы она сейчас не пострадала из-за меня, Аска едва не с кулаками бросалась на землян, но ее быстро схватили крепкие руки товарища и отвели куда-то в сторону. «Выбор сделан», — объявил Маркл. «Игос, подготовь ритуал». Меня тут же схватили стражи и поволокли на какой-то широкий каменный алтарь, находящийся в центре. Мои руки сковали за спиной и цепями закрепили на камне. Так же поступили и с ногами. Во мне бушевал целый ворох чувств. Я смотрел в каменные лица своих палачей и жалел лишь об одном, что не могу добраться до каждого из них и перегрызть им глотки своими зубами. Но я не истерил и не метался. Это было бесполезно. Вместо этого я просто молча наблюдал, как отряд магов окружает периметр, читая какие-то заклинания, и позади моего алтаря возникает огромный магический портал, способный пропустить через себя сразу несколько отрядов вооруженных воинов или магов. Однако мои зубы заскрипели от злости, когда ко мне подошел Игос. Он макнул небольшую кисть в емкость с краской и принялся рисовать на мне магические знаки. Я попытался отстраниться, но он громко заявил: «Не дергайся, иначе придется сковать тебя заклинанием паралича, а это довольно больно». Он склонился надо мной, и я заметил, как из его рукава выпадает какой-то предмет. «Ба, да неужели, это мой нож старый, потрепанный и поеденный кислотой». Но когда он упал рядом с моими ладонями, я был рад ему, как любимой игрушке из далекого детства. Мои руки схватили предмет и спрятали его за спиной, а сам я недоуменно уставился на Игоса. «Как сможешь, прыгай в портал и не дури, там у тебя будет хотя бы мизерный шанс». Едва уловимо прошептал он и продолжил наносить на моем теле магические символы. Мысли в голове метались и путались. Чем мне поможет нож? Перерезать веревки? Ага. Если бы я был связан веревками, а не скован металлическими оковами. На секунду я завис, и мне захотелось ударить себя по лбу. Кровь. Моя кислотная кровь. Ай да Игос. Ай да сукин сын. Не знаю, зачем он все это делает, но я не упущу шанса бороться до конца. Лишь потому, что не хочу доставлять этим скотам удовольствие лицезреть мою смерть. Не привлекая внимания, я разложил свой нож, и его лезвие коснулось моей кожи в области вен, даруя спасительную боль. Меж тем Маркл обратился к землянам. «Герои, вы можете попрощаться со своим другом и поблагодарить его за жертву, если желаете». Но желающих не было. Даже Зина стояла на месте и молча смотрела на происходящее, пока из толпы не вышла Ти. Вот Кова-Кова, а ее я сейчас хотел видеть меньше всех. Она медленно приблизилась ко мне, и я вновь смог во всех подробностях разглядеть ее лицо, почувствовать запах ее волос и утонуть в ее глазах. «Просто хочу, чтобы ты знал», – прошептали ее губы. «Смерть Клайбера была не случайна. Нас учат проникать в запретные места, а попасть в палаты госпиталя и помочь завершиться тому, что начал ты, было не так уж сложно». Ти резко развернулась и ушла прочь, оставив меня в оцепенении. Так вот оно что, она воспользовалась возможностью подставить меня, расправившись со мной чужими руками. Это было в ее стиле. Я всегда восхищался ее хитростью, но никогда не думал, что однажды это коварство будет направлено против меня. Мой разум вновь затуманила ярость, и я начал с удвоенной силой кромсать свои руки, желая поскорее освободиться от оков. Тем временем, ритуал лишь набирал обороты. Голоса магов сплелись в унисон, воспроизводя какое-то заклинание. Но я их не слушал, потому что мои руки уже были свободны. Резко подняв туловище, я пролил поток венозной крови на цепь, сковывающую ноги, и та растворилась за считанные секунды. «Не дайте ему уйти!» — воскликнул Маркл, и к алтарю бросились ближайшие стражи. Они были без шлемов, и это сыграло мне на руку. Я подскочил на ноги и применил очистку, направив свои кровоточащие руки в их сторону. Это смогло задержать их на несколько секунд, которые я потратил на то, чтобы бросить свой взгляд на ряды удивленных землян и эбиссальцев. «Я вернусь, я обязательно вернусь, и вы поплатитесь», — пообещал я сам себе, а вслух прокричал: «Встретимся в аду, уроды». А напоследок я показал неприличный жест Маркалу. Больше не теряя времени, я сиганул в сторону стрекочущего портала. Маги, проводившие ритуал, даже не думали сдвинуться с места. Видимо, это нарушило бы заклинание. Поэтому я их не трогал. Я слышал лязг доспехов за своей спиной, и зашкаливающий адреналин заставил мои ноги бежать так быстро, насколько было способно мое тело. Шаг за шагом я приближался к порталу. Чья-то стрела угодила мне в плечо, но я не обратил на это внимания. Вот оно, спасительное чрево магических врат, которое приведет меня туда, где, возможно, у меня будет шанс. Я уже мог слышать тяжелое дыхание преследователей, когда яркие всполохи поглотили мое тело, перенося его в неизвестность, в саму бездну. Казалось, будто само время остановило свой ход, а пространство превратилось в вязкий кисель. Я не понимал, где я, и даже не понимал, что я. Я был лишь песчинкой в магическом круговороте, который вскоре сменился непроглядной тьмой. Она поглощала саму мою суть и проникала в саму душу. Холод сковал мое сердце, и мой разум был поглощен страхом, животным, первобытным страхом. Но вскоре я одернул себя. Чего мне бояться? Смерти? Где-то в глубине души я ищу ее, мечась между отчаянием и надеждой. Но надежды оставалось все меньше и меньше. С каждым днем боли, боль уже стала моим неотъемлемым спутником, как физическая, так и душевная. Боль стала моей силой и моим оружием. Так чего мне бояться? Теперь я сам взглянул во тьму, в эту бесконечную непроглядную тьму. Я увидел суть самой бездны, и она заметила мой взгляд. Я почувствовал ее интерес, и меня придавило им. Будто энтомолог схватил какого-то особо интересного жука и теперь разглядывает его через лупу, не зная, что с ним сделать, либо отпустить, либо насадить на иглу. Но я снова не боялся, отдавая себя на милость божества. Бездна не выразила негативных эмоций, скорее интерес и азарт. Давление спало и меня будто вытолкнуло из темных морских глубин на поверхность. В физическом плане же я просто выпал из портала. Я попытался открыть глаза, но у меня не получилось. Хотелось запаниковать, но вскоре я понял, что глаза на самом деле открыты. Просто вокруг настолько темно, что, кажется, будто я ослеп. Хотя нет, подняв взгляд чуть повыше, я смог заметить отдаленные источники очень тусклого света, где-то сверху. Я наступил на что-то и почувствовал хруст. Ноги нащупали множество твердых тонких предметов под ногами, но без зрения я так и не смог понять, что это. Я присел на корточки и начал ждать, всматриваясь во тьму. Чтобы не терять зря времени, я достал стрелу из плеча. Благо засела она не глубоко, и наконечник не был зазубренным. К моей радости, постепенно глаза стали приспосабливаться к темноте, и я начал различать хотя бы смутные детали окружения. Я встал на четвереньки, чтобы осмотреть то, что валялось под моими ногами, но тут же отпрянул. Это были кости. Много, очень много костей. Они целыми кучами лежали вокруг. Я не мог до конца понять, кому они принадлежали, но точно заметил, что среди них были и черепа, похожие на человеческие. Я аккуратно двинулся вперед, туда, где света ощущалось больше всего. Вскоре я уже мог отчетливо видеть очертания выхода из этого помещения и с некой осторожностью ступил в него. Я оказался в еще одной огромной пещере. Света здесь было не особо больше, чем в пещере с костями, но уже можно было хоть как-то ориентироваться в пространстве, чтобы не спотыкаться о разбросанные тут и там крупные камни. Я шел, аккуратно ступая на землю и прислушиваясь к окружению. Я абсолютно не понимал, где я, но, похоже, что это была она, бездна, ну, или какая-то ее часть. Решительно непонятно было, что теперь вообще делать, но мой взгляд зацепился за тусклый огонек слева. Я решил подойти поближе и увидел какую-то конструкцию, снова напоминающую алтарь. Вот только из его изголовья наружу тянулись мелкие многочисленные щупальца, которые и испускали этот тусклый люминесцирующий свет. Алтарь возрождения, вот все, что поведал мне об этом объекте оракул. Я задумчиво уставился на объект, пока не ощутил дрожание земли вокруг. То, что мне казалось просто огромной грудой камней вдали, внезапно зашевелилось, и надо мной нависла огромная тень какого-то весьма крупного существа. В темноте нельзя было различить детали и все, что я смог рассмотреть. Это огромный рост, 5 метров. Туловище его было бочкообразным и сгорбленным, стоящим на двух коротких по соотношению с остальным телом, ногах. Толстые руки держали что-то продолговатое и, судя по габаритам, весьма тяжелое, но лишь для человека. Для монстра это оружие было не особо крупным. Головы я рассмотреть так и не смог, потому что она очень плавно переходила в грудь. Зато сумел заметить широко раскрытую пасть с рядами острых акульих зубов. Молох – легендарный монстр. Превалирующие характеристики – сила и выносливость. Тут я понял, что дело – дрянь. Каким-то образом меня занесло к целому легендарному боссу, справиться с которым у меня, естественно, не было шансов. Да и из оружия у меня был лишь старый нож – лезвие которого окончательно испорчено кислотой и сейчас представляло собой лишь обглоданный обрубок. Ох, тяжело вздохнул я и устало взглянул на тварь. Ну, и где ж мне тебя хоронить-то потом, громадину? Молох будто понял, что я ему сказал и рванул в мою сторону, сотрясая землю грузными шагами. Я устремился ему навстречу. Естественно, я не собирался с ним драться. Я, конечно, дурак, но не настолько. Да и толку от такого самоубийства. Вместо этого я совершил кувырок и проскочил ровно между ногами босса, сам удивляясь тому, что получилось. Все-таки массовый геноцид суккубов, поднявший мою ловкость накануне, был довольно полезен. Не дожидаясь, пока монстр опомнится, я ринулся на утек, царапая острыми камнями босые ноги. Но сейчас на такие мелочи я не обращал внимания. В мозгу клокотала лишь одна мысль – месть. Я должен выжить, чтобы отомстить, как и обещал, за себя, за Балу, за Торвальда. А я всегда держу обещания. Поэтому свою смерть я решил отложить на более позднее время. Также я должен помочь Аске, если она попала в беду из-за меня. Я даже мысленно усмехнулся. Неужели у тебя появляется кто-то, ради кого ты готов жить? Весело спросила меня моя Шиза. Но я ей не ответил. Я обогнул невысокую скалу, и за моей спиной приземлился меч босса. Да, это все-таки был меч. По габаритам он скорее напоминал чуть сплющенную рельсу, но для такой громадины это не было проблемой. Бежать, бежать. Но куда здесь нет выхода? А если и есть, у меня нет времени прочесывать все стены в его поисках. Я нырнул за очередную скалу и затаил дыхание, по звуку определяя местоположение опасного существа. Потеряв меня из виду, Молох замедлился и шумно втянул воздух ноздрями. Черт, он чует меня по запаху. Стоило мне это подумать, как огромная рука перекинулась через мое укрытие и схватила меня за голову. Я дергался, как котенок в руках великана, но сделать ничего не мог. Молох раскрыл широкую удлиненную пасть, и я завис над провалом в его чрево. Что ж, очень жаль, что на этом моя история и закончится. Надеюсь, что ты подавишься, тварь. Я сплюнул вязкую слюну в его рот и тут же полетел следом. Вы знали, что у обычных домашних кур на самом деле два желудка? Один основной, где происходит переваривание пищи примерно, как у нас с вами, а второй находится чуть выше и представляет собой скорее мышечный орган. Куры заглатывают мелкие камушки, и с их помощью этот мышечный желудок перетирает различные твердые компоненты, как, например, те же зерна. Не знаю, насколько Молох был родственен земным петухам, но что-то общее у них было. Например, то, что целиком попав в его бездонную пасть, я не просто проследовал по пищеводу. Сначала я ощутил, как тысячи мелких, но очень острых отростков начинают перемалывать мое тело. Видимо, монстру доставляло особое удовольствие проглатывать еще живую добычу, наслаждаясь ее мучениями. Потому что сначала я ощутил, как с меня по клочкам сдирают кожу. Помните, я говорил, что не боюсь боли? Забудьте. Боли я перестал бояться лишь после этого дня. Потому что ощущение того, как твою плоть буквально перемалывают в мясорубке, нельзя описать никакими словами. Следом я перестал чувствовать ноги, так как они первыми угодили в пасть. Лишь левая рука торчала где-то снаружи, пока меня кромсали живьем. Однако, когда я уже в который раз смирился с неминуемой гибелью, смерть снова отказалась принимать меня в свои объятия. Я совершенно забыл, что зелье великого крововосполнения все еще действовало. И я бы расцеловал руки того мастера Вертлика за его работу, потому что моя кровь все никак не заканчивалась, полностью ломая основные законы физики. И была она по-прежнему кислотной. Настолько кислотной, что вскоре этот мышечный желудок превратился в вязкую субстанцию, а я начал проваливаться дальше по пищеварительному тракту. Но переваривал уже не он меня, а я его. Я плохо понимал, что вообще происходит, так как даже свои конечности я уже не чувствовал. А хотя нет, кажется, левая рука еще дергалась и отзывалась тупой болью. Как говорила одна бабка по телевизору нулевых, болит нога, болит рука, отлично, значит, вы еще поживете. И несмотря ни на что, я был жив. Через какое-то время я ощутил себя лежащим на земле, ног не было, правой руки тоже. Туловище скорее походило на какой-то свежеразделанный шмоток мяса, но голова все еще была на нем. Я открыл один чудом уцелевший глаз, хотя нет, не открыл. Просто век тоже уже не было, но в поле моего зрения проглядывался тусклый люминесцентный свет. Это был алтарь возрождения. Со сдавленным хрипом боли я попытался согнуть уцелевшую руку и ощутил, как острые камни царапают оголенные мышцы. Но я смог сдвинуться с места, сил почти не оставалось, и я хотел было все-таки сдаться. Но перед глазами появился образ Ти. Я не мог просто так умереть, не узнав причину ее ненависти. Затем были пренебрежительные лица наставников, и особенно четко воображение воспроизвело лицо наставницы Аурели. Как же мне хотелось разбить кулаком эту надменную рожу. Зина, Твиба, Маркл. Все они появлялись передо мной каждый раз, когда моя рука сгибалась, перемещая мое туловище вперед, к возможному шансу на спасение. Ну, нет, суки, мы еще встретимся, прорычал бы я через зубы, если бы мог. Потому что, судя по всему, моя нижняя челюсть где-то потерялась, и язык сейчас просто волочился по земле. Но пока что все, что я мог, это ползти. Ползти к заветному свету. И я сделал это. Я протянул руку к светящимся щупальцам, и они отозвались на мои немые мольбы о помощи. Отростки удлинились и полностью обвили сначала мою истерзанную конечность, а затем подхватили все тело, уволакивая его на алтарь и погружая меня в целебное забытье. «Здравствуй, солнце мое!» Бросилось мне на шею Ти, посреди железнодорожного вокзала. Или ее звали не так, я не мог вспомнить, как доехала. Улыбнулся я и вручил ей небольшой букет ее любимых гербер. Она любила цветы и особенно что-то похожее на ромашки. Она любила кофе с пенкой, молочный шоколад и зеленый цвет. А я любил ее широкую открытую улыбку. Было очень раннее утро, когда еще не ходили автобусы, а еще была зима, поэтому мы еще полчаса стояли на мосту и завороженно смотрели, как крупные льдины плывут внизу по реке, и совсем не торопились домой. «Ты подкрасилась?» – спросил я, завороженно глядя на то, как ее волосы колышутся на ветру. «Нет, с чего бы это?» – удивленно ответила она и усмехнулась. Но мне казалось, что ее волосы стали темнее, или это свет фонарей так падал, меняя восприятие. Мы еще некоторое время гуляли по утреннему безлюдному городу, и я еще даже не осознавал, что этот момент останется в моей памяти, как один из самых счастливых в жизни. Но всему приходит конец, особенно счастью. «Ты чего?» – недоуменно спросил я, когда мы почти пришли к дому. Она застыла столбом посреди темной улицы и уставилась куда-то вдаль. «Эй!» – тронул я ее за плечо, и она резко повернулась ко мне. В ее глазах я не увидел зрачков. Две каменные льдины смотрели на меня из провала в глаз, а ее голосовые связки издали нечеловеческий низкий утробный звук. «Тропою тьмы из бездны ада, ведомый гневом он придет, и ярость станет вам наградой, и мир пред ним падет». Тяжелый вдох, самый тяжелый вдох в моей жизни. Легкие как будто спались, и потребовалось потратить немало сил на то, чтобы разлепить слипшиеся альвеолы. Я закашлялся и перевернулся на бок, изрыгая из себя какую-то мерзкую скользкую массу. В глазах все опять плыло, но это было не особо важно, потому что видел я в этой темноте все еще плохо. Я обессиленно упал с алтаря, сил почти не было, и я подогнул ноги под живот, сворачиваясь калачиком. Стоп, ноги, у меня снова были ноги. Прислушавшись к ощущениям, я понял, что и руки были тоже все на месте, а тело больше не пронзает боль он каждого шороха, потому что кожа также вернулась на свое место. Я ощупал себя и был крайне удивлен. Все тело было в целости, и я даже смог подвигать челюстью и проговорить пару слов. Обернувшись на алтарь, я обнаружил, что сияющих щупалец больше нет. Видимо, исцеляющий объект был одноразовым и предназначен для кого-то, кто сможет кое-как выжить после боя с Молохом. Однако радовался я недолго. Всмотревшись в окружающую тьму, я вновь задался вопросом, что же делать дальше. Шатаясь и едва не падая, я пару раз шаркнул ногами и случайно пнул что-то легкое. Ни камень, ни кость. Предмет прочертил по земле пару метров и остановился. Заинтересовавшись, я подошел к тому месту и поводил по земле руками, нащупав искомое. «Не может быть!» – прошептал я и поднял свою пачку сигарет. «Как они здесь оказались?» «Возможно, Игос незаметно сунул мне их в карман, лучше бы он сунул мне с собой сухпайк, потому что есть хотелось до одури». Я присел на край алтаря и нащупал в картонной коробочке зажигалку. Наверное, не зря крикет столько стоит, потому что все беды оказались ему нипочем. Мглу рассеял одинокий огонек зажигалки, и я взглянул на свои запасы. 6, подытожил я и зажег сигарету. Пусть это был яд, но сейчас он был как нельзя кстати. Руки все еще дрожали после пережитого, а разум содрогался от воспоминания о боли. Неплохое начало. Тут как тут напомнила о себе Шиза. В плане, ты только очутился в бездне, а уже смог завалить легендарного босса. Просто повезло, что он имеет привычку совать в рот всякую дрянь без разбору. Ну да, ты та еще дрянь. Кстати, а чего ты сидишь? У легендарного монстра должно быть что-то интересное. Как минимум, да фига эссенции. Я встрепенулся. И то верно, не время прохлаждаться. Нужно искать выход. И зря я пинал Найгаса. С ухпайком бы я себе сейчас путь не осветил, а вот зажигалка пришлась как раз кстати. Все еще шатаясь, я подошел к той куче дерьма, которую сейчас представлял из себя Молох. Большая его часть растворилась и растеклась вокруг отвратительной биомассы, но вот его мечи остались целы. Я подошел к одному из них, и Оракул соблаговолил выдать информацию о нем. Дробильщик легендарное, неразрушимое, разрушает целостность неживого объекта при ударе, синергирует с истязателем, открывая новые свойства. И это все, до этой шпалы, если хорошо приложить, все что угодно, разрушишь. Вместе с длинной рукоятью он по высоте был почти как мой рост. Гарда у него отсутствовала, а лезвие его было черное и довольно тупое. Длинный и тупой, задумался я. Ну прям мне подстать. Я попытался поднять меч, и у меня это почти получилось. Возможно, я бы даже смог оторвать его от земли и несколько метров поносить с собой, но о том, чтобы им махать, не было и речи. Да, ну и толку мне от него теперь? Ладно, что там со вторым? Второй меч выглядел точно так же, но свойства у него были другие. Истязатель легендарное, неразрушимое, разрушает целостность живого объекта при ударе. Эффективность зависит от выносливости цели. Синергирует с дробильщиком, открывая новые свойства. Тоже странная формулировка. Мечи как бы придуманы для разрушения целостности живых организмов. Что это за свойство тогда такое? Ладно, в любом случае они для меня бесполезны. А вот зависшая над монстром весьма крупная эссенция силы и выносливости мне будет как раз. Хотя я все-таки ощутил укол разочарования. Два бесполезных меча и эссенция – это все, что я получу за свои страдания. Направляясь к своей награде, я наступил в лужу разложившейся биомассы, и нога коснулась чего-то скользкого. Проверять, что это за дрянь, не хотелось, но не мне сейчас привередничать. Я присел на корточки и рассмотрел что-то размером с футбольный мяч, и к моему удивлению, Оракул распознал в этом объекте не просто кусок чего-то бесполезного. Узнав же его свойства, я удивленно присвистнул. Мутаген, глава 7, первый раз, первый класс, сердце Молоха, легендарный мутаген. После употребления все поглощаемые эссенции силы и выносливости действуют в 5 раз сильнее, но поглощение эссенций других типов становится невозможным, испортится через 2 дня. Я поднял с земли сердце и, морщась от отвращения, очистил его от налипших субстанций. Свойство было очень интересным. Получив такое в самом начале своего пути, можно достигнуть удивительных высот. Вот только невозможность поглощения других эссенций удручала. Хотя, с другой стороны, а так ли они мне нужны? Я уже как-то пришел к выводу, что та же мудрость для меня может оказаться даже вредной. А вот ловкость бы не помешала в бою. Однако я вспомнил одну старую фразу. Утка может ходить, плавать и летать, но делает это все одинаково плохо. Суть в том, что сосредоточившись на чем-то одном, можно за счет этого достигнуть того, чего никогда не видать универсалу. Я покосился на эссенции силы и выносливости, зависшие над боссом, и меня начала одолевать нервозность перед выбором. Если я промедлю, не исчезнут ли эссенции, а если поглощу их сейчас до сердца, упущу огромную прибавку ключевых характеристик. Ай, черт с ним, махнул я рукой. В конце концов, с легендарного босса не выпадет что-то действительно бесполезное, а мне сейчас любая помощь кстати. Вот только, как мне его использовать? По всему выходило, что мне нужно его съесть. А можно ли его перед этим хотя бы пожарить? Думаю, не стоит так рисковать. Однако меня чуть не стошнило от одной мысли, что мне придется жрать весь этот здоровенный кусок сырым. Я вновь посмотрел на эссенции, а потом снова перевел взгляд на сердце в моих руках. Я должен стать сильнее. Я должен выбраться отсюда. Сердце Молоха будто само звало меня, и я пришел в какое-то исступление. Перед глазами вновь появлялись мои враги. Зубы заскрипели, а желваки заходили ходуном. Я даже упустил тот момент, когда мои челюсти впились в холодную плоть монстра. Я не думал ни о чем, пытаясь сосредоточиться лишь на гневе и поставленной цели. Да, к цели нужно идти маленькими шагами. И это мой первый шаг. Я должен стать сильнее, и ни отвращение, ни брезгливость сейчас не играют никакой роли. Я глотал куски, даже толком не пережевывая. Постепенно я уселся на землю, весь испачканный кровью и напоминал со стороны голодного зверя или даже падальщика, обгладывающего свою добычу. Когда я сожрал примерно 2/3 мутагена, меня начало подташнивать от переполнения желудка, но я не останавливался, я не мог упустить такую возможность. Когда осталось примерно четверть, все съеденное попросилось наружу, но я закрыл рот руками. Скорее всего, если срыгнуть его сейчас, то силы я не получу. Нужно было доесть до конца. Что же делать? Желудок не может переварить сразу столько, однако, можно ему помочь. Доступа к аптечным ферментам у меня не было, но было что-то получше. Моя кровь, она переваривает почти все, к чему касается. Я подошел к алтарю, на котором оставил обрубок своего ножа. Небольшой кусок заостренного металла еще был там, и я вновь сделал кровоточащий надрез на руке, припадая к нему губами. Я пил свою кровь медленно, по чуть-чуть, опасаясь, что если кровь слишком сильно растворит мутаген, он может не засчитаться. Наконец, мне полегчало, и я уселся на потухший алтарь, собираясь с силами. Кажется, немного места в желудке освободилось, и я снова принялся остервенело поглощать сердце Молоха. Но вот с ним было покончено, и я, тяжело дыша, завалился на холодный камень, пытаясь прислушаться к ощущениям, но ничего не происходило. Значит, нужно идти к эссенциям, пока они не исчезли. Однако, как только я свесил ноги и коснулся земли, то ощутил дрожь во всех мышцах, даже в мышцах лица. Мелкие судороги пробежали по телу, и я взглянул на свою ауру. Все эманации, кроме красной и коричневой, будто застыли и перестали переливаться. Сила и выносливость же, напротив, забурлили, будто требуя скорейшей подпитки. И я дал ее им. Эссенции Молоха устремились ко мне, как только я приблизился к ним на расстоянии пары шагов. Меня скрутило волной боли, и я упал на землю, едва находя возможность вздохнуть. С моей аурой творилось что-то невообразимое. Красные и коричневые спектры заполнили собой весь обзор, и прочие характеристики можно было отыскать лишь с трудом. Я понял, что мое тело стремительно меняется. Мышцы сковало болью, и я снова ощутил голод, хотя буквально пару минут назад готов был вытошнить содержимое желудка от переедания. Невообразимый голод. Все, о чем я сейчас мог думать. Но где здесь найти еду? Тут я бросил взгляд на уцелевшие останки Молоха. Руки его все еще были целы, и в голове промелькнула безумная мысль. Ну уж нет, только не сырым. Хватит с меня. Но стремительно менявшееся тело, требовавшее ресурсов, так не считало. Я подошел к руке монстра и с горем пополам отковырял кусок мяса обрубком ножа. Выглядело оно не очень-то аппетитно, и я вновь поморщился, борясь с собой. А что если? Задумчиво посмотрел я на растворенную в кислоте жижу. Идея была безумной, но уж слишком эта субстанция напоминала какие-то горючие смазочные материалы. Я поднес огонек зажигалки к небольшой луже на отдалении, и она хоть и нехотя, но вспыхнула неуверенным пламенем. Вот это другое дело, воскликнул я, и мой желудок отозвался бурлением надежды. Я насадил кусок мяса на какой-то валявшийся на земле обломок палки и начал методично обжаривать его на огне. Не сказать, что мясо от этого стало значительно более аппетитным, ведь вид у него все равно был не особо похож на пищу. Но мои зубы вгрызлись в эту массу, и в данный момент она показалась мне пищей богов. Я подливал все больше и больше горючего в огонь и поглощал куски монстра даже до того, как они толком прожарятся, надеясь, что не подхвачу здесь какой-нибудь фасциолес или других паразитов. В конце концов, мой голод слегка поутих, и я уже мог более размеренно обжаривать пищу, пока желудок не сказал мне: «Вот теперь нормально, будем жить». Однако боль в мышцах никуда не делась, и каждое движение отдавало в мозг неприятными ощущениями, но требовалось двигаться. Вот только куда? Для начала я решил вернуться назад, в пещеру с костями. Если у Молоха было столько много жертв, возможно, среди их останков можно найти что-нибудь полезное, и найденный источник света должен мне в этом помочь. Однако, среди раздробленных костей я не нашел ничего полезного, лишь чудом уцелевший кусок ткани, который перевязал на поясе в качестве набедренной повязки, дабы не щеголять своими причиндалами на всеобщее обозрение. Хотя, кого мне тут стесняться, и я уже собрался было покинуть это место, как краем глаза заметил тусклое мерцание в отдаленном углу пещеры. Я не увидел его в первый раз, так как оно находилось за горой костей. Я подошел к заинтересовавшему меня месту и завороженно вздохнул. Здесь находился оракул, тот самый темный оракул бездны, который, по словам Игоса, Стражи и хранители уничтожали везде, где только найдут. И, очевидно, до этого они не смогли добраться. Темный артефакт отозвался на мой зов. Бездна приветствует тебя, благословленный. Тебе доступно улучшение базового уровня и выбор класса. Новый навык, за что? Ах, да, я же убил одного из стражей. Видимо, бездна приняла его жертву. А также мои характеристики достигли нужного уровня для получения класса. Тут я поморщился. Я не хотел становиться грибанным щитоносцем. Поэтому решил начать с выбора навыка. Но оракул на этот раз не давал выбора. Когда я запросил улучшение, он просто выдал мне «Очи тьмы, базовый, вы можете видеть в темноте». Такое простое описание, но как много оно сулило. Как минимум, возможность не убиться в этой мгле обо что-нибудь. Поэтому я не расстроился. Видимо, бездна лучше меня знает, что мне нужно. Подошел момент очередного выбора без выбора. В прошлый раз класс был доступен лишь один, но моя челюсть отвисла, когда рядом со сферой, изображающей воина в доспехах со щитом, я обнаружил еще одну сферу с почти голым мужчиной, держащим в руках два топора. Берсерк. Базовые характеристики, сила и выносливость. С получением урона физические возможности берсерка, такие как сила, выносливость и ловкость, возрастают. Также возрастают его сопротивляемости всем типам магии. Однако повышенная мудрость и интеллект препятствуют его развитию. Это было идеально. Раз уж я теперь тупой, но сильный, это мне подходило как нельзя кстати. Вот только почему в прошлый раз я не видел этого класса, спросить пока что было некого. Естественно, я выбрал берсерка, и оракул вновь поприветствовал меня. Добро пожаловать в бездну, берсерк. Пусть твоя ярость омоет кровью этот мир. Всенепременно, ответил я задумчиво. Но оракул на этом не закончил и выдал мне сразу 4 классовых навыка. Дитя гнева, классовый, пассивный. С увеличением полученного несмертельного урона, твоя характеристика силы кратно повышается. Дитя отчаяния, классовый, пассивный. С увеличением полученного несмертельного урона, твоя характеристика выносливости кратно повышается. Дитя ненависти, классовый, пассивный. С увеличением полученного несмертельного урона, твоя характеристика ловкости кратно повышается. Дитя презрения, классовый, пассивный. При получении стихийного урона от магии, сопротивляемость к данному типу стихии повышается. Это было интересно. Непонятно, конечно, насколько происходит увеличение всего и вся. Значит, придется выяснять эмпирическим методом. Вот только уточнение кратно означало, что, чем выше определенная характеристика изначально, тем существеннее будет и повышение. А это значит, что сверхловким я уже все равно не стану. Когда я закончил с оракулом, выбрав класс и навык, мир вокруг преобразился. Да, он не стал красочным фэнтезийным местом с пони и радугой, но теперь я хотя бы мог отчетливо видеть все детали окружения. С новым зрением я побродил среди костей и на этот раз смог найти еще кое-что полезное. Например, немного ржавый, но вполне себе целый нож. Он не был артефактным, а вполне обычным, но вместо моего складного сойдет. Положил я его в потрепанную поясную сумку, найденную здесь же. Она была также в печальном состоянии, но все еще целая. В любом случае лучше, чем носить всякие мелочи в руках. Также в нее отправились зажигалка и сигареты. Я вернулся в пещеру Молоха. По идее, теперь мне должно было хватать силы, чтобы воспользоваться хотя бы одним из мечей. И это оказалось действительно так. Одной рукой я не смог бы удержать такую шпалу. Но вот двумя я уже мог вполне себе сносно махать одним из них. Какой же выбрать? Дробильщика или истязателя? Живые меня волновали больше, чем неживые, поэтому я выбрал второй. Я с кряхтением поднял меч и вытянул его перед собой, держа его двумя крепкими руками. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Философски задал я вопрос в пустоту. Не знаю, но отныне свою судьбу я буду вершить сам. Я взвалил меч на плечи и собрался было отправиться на поиски выхода, но сделав пару шагов, остановился. Блин, нельзя просто так бросать столь ценный артефакт. Но и таскать с собой его было смерти подобно. Один истязатель уже был ощутимой ношей. Поэтому дробильщика я решил припрятать. Возле алтаря? Нет, лучше подальше. Я оттащил второй меч к темному оракулу и присыпал его кучей костей. Вряд ли его кто-нибудь найдет. А если будет возможность, я за ним вернусь. Ну, вот и все. Теперь я мог отсюда выбираться. Обойдя пещеру Молоха, я обнаружил узкий петляющий проход. Идти по нему было довольно сложно, тем более с моим новым мечом, который то и дело цеплялся за торчащие камни. Но я справился. В конце проход шел на подъем, и мне пришлось даже немного вспотеть, прежде чем я оказался в весьма обширном тоннеле. А широк он был настолько, что по нему мог спокойно проехать целый зерноуборочный комбайн. И опять вставал вопрос, куда идти. Пути было два, налево и направо. Я поднял палец правой руки вверх и заводил им в стороны в такт считалочки, придуманной на ходу. Вышел парсерк из пещеры и пробил тебе фанеру. Будешь окаянный знать, как мозги ему компассировать. Ну, направо так направо. Пожал я плечами и двинулся, куда глядят глаза. Не знаю, как долго я так бродил по пещерам. Тоннели постоянно то разветвлялись, то соединялись, и я уже задолбался по ним петлять, пока одно из ответвлений не привлекло мое внимание. Около входа в него валялись кости. Ох, опять кости. Я закатил глаза, но двинулся по странному тоннелю. По мере продвижения костей становилось, ожидаемо, больше. Наконец, я вышел на обширное скалистое плато, с которого открывался вид на заброшенный подземный город. Дома его были маленькие и неказистые, как будто слепленные из глины. Но не они были самым интересным здесь. Вдали на всю высоту гигантской пещеры возвышалась пирамида, чем-то напоминающая пирамиды Майя. Хаэм, зиккурат уже построен, заметил я про себя и смачно высморкался с высоты плато. Значит, нужно поискать золото. Но для начала я нашел спуск в город. Ничего интересного в нем не было. Лишь то, что отдельные кости сменились прямо целыми скелетами. Похоже, что человеческими. Заглянув в пару домишек, я обнаружил лишь всякие черепки да домашнюю утварь. Хотя мне удалось также найти более чистый кусок ткани вместо ветхой тряпки и повязать его на манер юбки, в которой изображались греческие герои. Ну, теперь можно и на подвиги, заключил я, подходя к подножию пирамиды. И краткое. Заяц, ты меня слышишь? Но никакой заяц мне не ответил. Так что, если там и были монстры, то на провокацию они не поддались. Удивительно, но от восхождения по ступеням я практически не устал. Вот что повышенная выносливость делает. Не зря я давился этим вонючим сердцем. На вершине пирамиды находилось строение, напоминающее какой-то храм с высокими резными колоннами. Я подошел к одной из них и со всей дури ударил по ней мечом плашмя. Мечу было все пофиг. Неразрушимый же, но и вероятным монстром, похоже, тоже. Я даже пожалел, что не взял дробильщика. Интересно, что бы было, начни я просто сравнивать с землей здесь все, но ничего не поделаешь. Придется идти внутрь. И это внутрь встретило меня еще большим количеством скелетов. На этот раз это были скелеты павших воинов при разномастном оружии и даже броне. Я насторожился, но все же пошел вперед, держа ладони на рукояти меча. В глубине зала на возвышении находился каменный трон, на котором восседал еще один скелет, но непростой. Он-то уже был облачен в помпезную мантию, какую-то корону и держал в руках скипетр. Я сделал пару шагов поближе и взглянул на богатое облачение скелета. Судя по всему, на нем были какие-то артефакты, которые так и просились, чтобы чьи-то шаловливые ручонки загробастали их с мертвеца. Вот только я задним местом чуял тут ловушку, даже несмотря на то, что скелеты не определялись оракулом как противники. Ну, нахер, покачал я головой и развернулся, чтобы уйти. Однако, как только я отдалился от трона, за спиной я услышал шипение и заметил магические волны, пробежавшие из-за моей спины. Они пронеслись по лежащим скелетам и устремились наружу храма. Я закатил глаза. Ох, ну, конечно же. Ладно, суповой набор, по-хорошему разойтись ты не захотел, пробормотал я, разворачиваясь и сбрасывая меч с плеча. Обернувшись, я увидел, как скелет на троне взлетел над своим местом и развел руки в стороны, держа скипетр в одной из них. Я не успел моргнуть, как шаровая молния устремилась ко мне и ударила мне в грудь. Я отлетел почти к выходу. В глазах потемнело, а потом посыпались искры из глаз. Ой, нет, это были искры от второй молнии, которая уже летела вдогонку. Я рефлекторно откатился в сторону, и меня задело лишь по касательной. Требовалась срочная перегруппировка. И пофиг, что в группе я один. Я выскочил в проход из храма и встал за стеной, переводя дыхание. Но отдышаться мне не дали. Из него тут же повалили восставшие кости с мечами наперевес, и мне пришлось от них отбиваться, отступая назад. После аннигиляции очередного скелета в сравнительно неплохом обмундировании я посмотрел себе за спину. Обернувшись, я увидел, что со всего мертвого города уже стекаются не до конца мертвые жители, беря меня в кольцо. Оракул же даже не определял их как противников или монстров. По сути, это были неживые объекты, управляемые магией. А значит, нужно уничтожить ее источник. Вот только скелет в мантии все никак не выходил наружу. Ну, значит, Магомед сам пойдет к горе. Рывок вперед, и сразу несколько противников падают от горизонтального взмаха моей шпалы, которая по ошибке зовется мечом. И я снова посетовал на то, что не взял дробильщика. Потому что скелеты не были живыми, и свойство истязателя на них не работало, что, впрочем, не особо снижало его эффективность. Мне прилетел довольно болючий удар в спину, но я снова лишь отмахнулся от врагов сзади, как от назойливых мух. Ситуация начала меня раздражать. Я оскалился и начал переть вперед на пролом, с криком «На прорыв!». А как известно, если тебя окружили, значит, можно прорываться везде. Но я стремился в конкретную точку, называемую проходом, который вел в обитель долбанного мага, который почему-то не захотел оставаться мертвым. Получив еще пару ран, я все-таки снова оказался внутри храма, и в меня тут же ударила шаровая молния, призванная выбить меня обратно. Однако я предвидел такой вариант, что бы сделал на моем месте рациональный человек, попытался бы увернуться. Правильно, но это вариант для адекватных. Я же просто схватился за дверной проем руками, дабы меня не вынесло обратно, и принял весь урон. На моем лице отразилась безумная улыбка. Презрение к магии работало. Если первая молния едва не выбила из меня дух, то это, уже третья по счету, ощущалось всего лишь, как очень мать его больно. Я мельком глянул на свою ауру и отметил, что и без того незаурядная сила и выносливость выросли раза в два. Ловкость тоже повысилась, но если умножить почти ничего на два, получится лишь чуть больше, чем ничего. Хотя это я прибедняюсь. Тренировки в школе силовиков даром не прошли, и сейчас даже невысокая желтая характеристика с увеличением от навыка позволила мне вовремя среагировать, принимая очередной магический снаряд на меч, выступивший как громоотвод. Вот только, куда отводит заряд громоотвод? Туда, на чем стоит. А мой громоотвод базировался на мне, и меня снова тряхнуло. «Да жеванный ты крот!» — выругался я и рванул прямо на лича. Но это я его называл личом. Оракул же по-прежнему его никак не определял. Личу такие мои телодвижения не понравились, и он поспешил отлететь подальше. «Стоять, паскуда! Убивать буду!» — выкрикнул я вдогонку, размахивая истязателем. «Зачем же мне стоять, если ты будешь убивать?» — услышал я со стороны драпающего лича, что привело меня в изумление. Так он еще и разговаривает. Секундная заминка стоила мне резаной раны в области плеча, и я с разворота впечатал истязатель в ретивого противника. Но из-за того, что не рассчитал силу, меч пролетел по широкой дуге и ударил в одну из опорных колонн крыши храма. Из-за полученных ран моя сила увеличилась уже раза в три. А из-за того, что истязателю было плевать на любые физические воздействия, по колонне пошла крупная трещина, ставя под сомнение ее надежность. Я задумчиво хмыкнул и ухмыльнулся. А что, если еще один удар со всей силы заставил колонну посыпаться и обвалиться? «Эй, ты что творишь, придурок?» — услышал я голос из дальнего угла храма, где скрывался лич. Вместо ответа я, отбившись от очередной волны скелетов и применив не особо эффективную в данной ситуации очистку, вдарил по следующей опоре храма. «Прекрати ломать мой храм!» Как я и ожидал, провокация сработала, и лич прилетел, чтобы самолично меня остановить, не дожидаясь, пока меня измотают его миньоны. В мою сторону посыпался целый град молний, и я, припав на одно колено, впитал их все в себя. Было больно, и я почувствовал, как по всему телу проходят заряды электричества, но с каждым разом они становились все слабее. Это, в свою очередь, на фоне повышения выносливости делало атаки лича все менее эффективными. «Да я имба!» — промелькнула у меня мысль. Вот только, как бы не так, полученные раны хоть и повышали мои характеристики до каких-то удивительных показателей, кровопотеря и физические повреждения давали о себе знать. И я понял суть своего класса. Берсерк – это боец, постоянно ходящий на грани. Чем ближе он к смерти, тем он становится опаснее. Вот только если оступиться, гибель неминуема. Например, если бы личу были доступны заклинания, связанные не только с молнией, мое подточенное здоровье сейчас вряд ли выдержало бы. «Да сдохни ты уже, достал!» — воскликнул лич, и все пространство зала заполонил выброс электричества такой силы, что изумился бы даже наш самый опытный электрик Василич из третьего ЖЭКа. Я электриком не был, поэтому в моих глазах потемнело, и я упал на одно колено, опираясь на меч. Дышать было тяжело, двигаться еще тяжелее. Да что там двигаться, даже жить становилось все тяжелее и тяжелее. Если бы не дитя презрения, я бы точно не пережил эту атаку. Хорошо, хоть молнии не приводили к кровопотере, потому что и без того полученные раны меня уже изрядно обескровили. А после алтаря возрождения эликсир крововосполнения перестал действовать. Ну, наконец-то, изрек лич, успокаиваясь и опускаясь на землю. Задолбал уже, от тебя одного проблем больше, чем от последней группы расхитителей. Хм, как давно они уже были? Наверное, давно. Вон ты их кости раскрошил. Лич подошел ко мне поближе, извлекая из-под одежды изогнутый кинжал. Ну, как убивать тебя будем? Впрочем, выбор невелик. Скелет поднес кинжал к моему горлу. В этот момент я с ревом из последних сил подскочил и схватил его за черепушку. Одно движение пальцами, и в моей ладони оказывается лишь крошка из костей. Лич этого не ожидал, ведь столько урона мало кто смог бы выдержать. Но я выжил и приберег силы, притворившись поверженным. Я оглянулся вокруг. Восставшие скелеты уже давно попадали без поддержки магии. Видимо, лич израсходовал все свои силы на этот выброс. Поэтому и добивать он меня полез вручную. Я победил, вот только эссенции с лича, как и ожидалось, не появилось. Это было странно. На нем была какая-то тиара в виде обруча и магический жезл. Но они меня пока что не интересовали. Это было явно что-то для яйцеголовых, а у меня были проблемы понасущнее. В частности, не мешало бы перевязать свои раны. Вот только кислотная кровь не позволит мне этого сделать. В дальней половине зала, за троном, были еще помещения. Может, там обнаружится что-то полезное? Я двинулся туда и сразу же обнаружил торжественный стол, усеянный самыми разнообразными явствами. Фрукты, овощи, мясо, вино. Пир достойный королей. Не трогая это руками, я подошел поближе и принюхался. Хм, не стухло. Однако, несмотря на дичайший голод и необходимость пищи для восстановления, я пока решил не трогать эту подозрительную еду. Не могла же она просто так здесь храниться веками? Пройдя дальше, я обнаружил средней ширины коридор, по бокам которого были оборудованы какие-то клумбы с посаженными в них растениями. Это казалось дико, ведь солнечного света здесь не было, лишь стены над ними были обильно натыканы магическими светильниками. Хотя чему я удивляюсь? Где-то слышал, что растения в бездне есть и даже благополучно могут выживать в ее тьме, приспособившись к жизни без фотосинтеза за счет магии. Не зря же отвары и эликсиры из них тоже обладают магическими свойствами. Тот же багежник, который мне показывал Эска, растет именно в бездне. И глаза мои полезли на лоб, когда среди обилия растительности мой взгляд зацепился за характерные листья, похожие на папоротник. Багежник, не веря своим глазам, я подошел к клумбе, и это оказался действительно он. Видимо, здесь выращивались всякие лекарственные травы. Неужто лич уже настолько стар, что в свободное время занимался садоводством? Я аккуратно откопал корень драгоценного растения. Осталось развести огонь и сделать из него отвар, что не составило большого труда. Ведь в конце коридора с травами была небольшая химическая лаборатория с примитивными по меркам современной земли приспособлениями. Однако я смог растереть корень пестиком в ступке. По правилам, его перед этим не мешало бы высушить, но у меня ситуация почти экстренная. В процессе измельчения сырья я заметил и другие травы, уже сорванные и обработанные, и среди них уже оказался высушенный корень багежника, так что я зря губил растение. Ну, да ладно, все пойдет в ход. Я зажег небольшую плитку, как и полагается, магическую, ибо, видимо, на бездну кто-то наложил санкции, и газа здесь не было, хотя откуда мне знать, может где-то и был, привезенный через Казахстан. Закипятив воду, я бросил туда измельченный корень и поварил минут 5. Остудив получившуюся бурую жидкость, я смочил ею найденные здесь тряпки и перевязал свои раны. К сожалению, мои алхимические достижения были так себе, и вскоре повязки пришлось снова менять, потому как получившийся отвар не очень хорошо нейтрализовал кислоту. Но в конечном итоге мне все-таки удалось остановить те кровотечения, которые к этому времени не затромбовались сами, и перевязать раны уже сухой тканью. Наконец, я смог вернуться в зал. Ладно, что тут у нас? Я склонился над останками лича и взял в руки тиару. Корона прозрения увеличивает твои шансы на то, чтобы ощутить скрытые объекты. Шанс тем выше, чем выше твоя мудрость. Хм, свойство было неплохим, но, к сожалению, завязанным на мудрость. Однако если есть свободное место под полезный артефакт, то почему бы его не использовать? Я надел тонкий ободок драгоценного металла на голову и тут же боковым зрением увидел слева от себя пару раздвоенных, как у козы, копытец. Внутри все похолодело, и я оцепенел от неожиданности. Так, фуха, без резких движений, что бы это ни было, оно пока что не напало, и если показать ему, что я его вижу, это непременно произойдет. Я аккуратно взял в руку второй артефакт, который был похож на небольшой серебряный жезл с голубоватым камнем на навершии и декоративными крылышками, но смотрел я не на него. Подняв жезл повыше, я сделал вид, что его рассматриваю, а сам боковым зрением попытался понять, что сейчас стоит рядом со мной. Существо стояло на двух ногах, заканчивающимися копытцами. В целом ноги существа выглядели так, как обычно изображают каких-то чертей или сатиров, с той лишь разницей, что на них абсолютно не было шерсти и были они довольно мускулистыми и массивными. Постепенно поднимая взгляд, я сумел рассмотреть вполне себе человекоподобное тело, причем женское тело, причем довольно пышногрудое тело. Незнакомка смотрела на меня с настороженностью и любопытством. Черты лица немного отличались от человеческих своей вытянутостью, но были довольно миловидными. Кожа по всему телу была светлой, с заметным голубоватым отливом. Ну и, конечно же, бросалась в глаза пара ее рогов на голове, торчащих из-под пышной копны темных волос рядом с длинными заостренными ушами. Ну, а еще массивный хвост. Ну, а еще огромный черный арбалет в руках, но сейчас он не вызывал столько удивления. А зря. Оторопевший от раскинувшейся передо мной картины, я даже не сразу понял, что полностью перевел взгляд на существо и теперь тупо его рассматриваю с разинутым ртом. Существо поняло, что я его вижу. Секунда, и из вскинутого арбалета меня насквозь пронзает даже не болт или стрела, а целое копье, сотканное из тьмы, пригвоздив меня в полу. Коза присела на корточки и усмехнулась. «Добро пожаловать в бездну, зайчонок!» Глава 8. Лилиту. Я оскалился даже не столько от боли, сколько от бессилия. Копье тьмы пробило мне бок и заставило завалиться на пол, полностью парализовав. «Какой интересный экземпляр!» Задумчиво разглядывала меня коза, перекинув одну ногу через мое тело и встав прямо надо мной так, что я смотрел на нее снизу вверх. И, возможно, зрелище было бы куда интереснее, если бы на ней была какая-нибудь юбка, а не облегающие бриджи до колена и кожаный топ с металлическими вставками. Хотя она, как будто специально, носила его с расстегнутой верхней застежкой, демонстрируя впадину между двумя грудями, куда скатывалось пару амулетов. Судя по всему, магических. Лилиту. Разумный. Класс. Теневой охотник. Вот и все, что поведал мне оракул о моей новой противнице. Я взглянул на ее ауру и снова удивился. Все ее характеристики были прокачаны довольно равномерно и имели вполне себе внушительные показатели. Выделялись среди них только ловкость и интеллект. Однако, что это был за класс такой? Теневой охотник. Как и класс с берсеркой, я не припомню такого в изначальном списке. Также, как я понял, Лилиту – это не имя, а название расы. Сколько силы! Восхитилась она, склонившись надо мной и шумно втянув воздух ноздрями. И выносливости. Радостно кивнув каким-то своим мыслям, она сняла с пояса металлический ошейник и сделала над ним пару взмахов. «Иди-ка сюда, сладенький!» Хищно улыбнулась она, продемонстрировав ряды неожиданно белых зубов с явно выделяющимися клыками. Что было странно, до сих пор ее видовая принадлежность указывала на происхождение от травоядных.